Наполеон. Это что за война? Вот когда я с Наполеоном воевал. С Наполеоном? Ну, с Наполеоном. Да я его тихим манером выпер из Москвы. Наполеон-то я сразу не признал. Вижу, идет по Москве офицеришка плюгавенькая и зяб весь. Я его зазвал в трактир, угощаю с битнем, с калачами, да музыку заказал. Орган затрещал, не бело-то снеги. Вдруг кто-то кричит: «Гляди, ребята, малина с Наполеонтием приятельствует!» Оглядел я своего приятеля, и впрямь Наполеон. Генералы еванные одевались, из моды вон лезли, а он тихонечко одет, только глазами сверлит. Звал меня к себе отгащивать. Говорю я ему, Наполеона-то: «Куды в чужую избу зовешь? Я к тебе в Париж твой приеду. А теперь, ваше наполеонство, вишь, кулак, присмотрись хорошенько, чтобы в предки не налететь. Это из города Архангельского, из деревни Уймы. Но не заставь размахивать. Одноконечно скажу. Марш из Москвы, да без оглядки». Понял Наполеон, что малина не шутит, ушел. Мне для памяти табакерку подарил. Вся золотая с каменьем. Сейчас покажу. Стой, да вспомни, куда я ее запропастил. Не то на повете, не то на палатях. Вспомню, покажу. Там и надпись есть. На уважительную память малине от Наполеона. Малина, да ты подумай, что говоришь. При Наполеоне тебя и на свете не было. Подумай. Да коли подумать, так я и при татарах жил, при самом Мамае.